Глава 8. Денис. Неделю боролся с тем, что становилось все очевиднее. Можно отрицать сколько угодно, но на Елену я запал. Запал очень конкретно. До утреннего стояка, непристойных фантазий и желания придушить ее мужа. А в пятницу утром произошло кое-что, что напрочь выбило меня из колеи, а все амурные мысли из головы. У нас завелась крыса. Нет, даже не так. Крыса! Кто-то чудовищно тупой и вследствие этого бесстрашный. Кто-то, кто не понимает, что я разорву его пополам, если он продолжит вставлять мне палки в колеса. Но об этом потом. Сейчас надо привести в чувство Саркисяна, иначе все производство придется поставить на паузу на время его истерики. Собрал всех на экстренное совещание. Рассказал о перспективах, угрожал, требовал сдать болтуна. Результата ожидаемо не получил. Но, кажется, существенно пугал Елену, а ведь ее я ни в чем не подозреваю. Что-то надо делать. И с Артуром Артурычем, и собственным настроением. Пятница же. Решено, едем с Еленой к Саркисяну, а там видно будет. Проблему решили быстро. Подрядчик остыл и сменил гнев на милость. А вот дальше все пошло не туда. Точнее, пошло оно раньше, но вот сейчас я мог бы все изменить. Или потом... у детского сада, сослаться на важный звонок или головную боль. Но нет, я снова иду на пролом, глядя в глубокие серые глаза своей подчиненной. Интересно, она хотя бы понимает, чего я хочу? Вряд ли. Лена такая правильная, уравновешенная, стеснительная. Перешел на «ты», а она, кажется, и не заметила, или внимания не обратила. После ужина рассказала о просьбе. Не в моих правилах личное желание прикрывать работы, но я договорился с собственной совестью. Вроде бы наши совместные поездки и делу принесут пользу. Да только от того, что она окажется в моей постели, уже будет колоссальный толк. Выспавшийся босс – добрый босс. Удовлетворенный босс – работоспособный босс. О том, что командировка рано или поздно закончится, я уеду и оставлю замужнюю любовницу, старался не думать. В конце концов, у меня еще ничего не получилось. Повез Елену с дочкой домой. Адрес с прошлого раза был забит в навигатор. Алиса задремала на заднем сиденье. Лена сидела рядом и осторожно поддерживала головку дочери. Девочка во сне обнимала этого нелепого медведя, который явно пришелся ей по душе. Все вместе они очень мило смотрелись. Поймал свое отражение в зеркале. «Да я улыбаюсь. Во все лицо, как идиот. Так, Реднов, отставить. Командировочная интрижка и ничего более. Родионова тоже вроде не дура, должна все понимать. Либо пошлет, либо осознает последствия». Когда остановились около подъезда, спонтанно выяснил, что одновременно нести спящего ребенка медведя и открывать двери довольно проблематично. Мы с Леной переглянулись, она прикусила губу, раздумывая, видимо, как ей быть. «Могу подняться с вами». Промолчать я, конечно, не смог. Боюсь, с такими темпами Лена решит, что в отцы к Алисе набиваюсь, а не в ей в любовнике. Но она лишь благодарно улыбнулась в ответ. Идти к ней домой было страшновато, это уже как-то слишком интимно. Да и муж может быть дома. Хоть я их отношений не знаю, вряд ли какой мужчина придет в восторг от подобного. «Муж в командировке», — проговорила тихо, пока поднимались на лифте, будто прочитала мои мысли. Только кивнул на это. На ночной чай, так же, как и на утренний кофе, я не рассчитывал. Не у нее, это слишком пошло. Посмотрел на Елену внимательно. Она, похоже, не думает ни о чем подобном. Устало обнимает медведя, теребит ключи, отводит глаза. Кажется, ей не по себе, как и мне. В квартире Лена велела, не разуваясь, пройти в зал и уложить Алису на диван. Что я с радостью и сделал. А маленькие дети, оказывается, не такие легкие, как выглядят. Потом мы скомканно попрощались с тесной прихожей, и она закрыла за мной дверь. Ее тихое «спасибо» и опущенные глаза царапнули довольно болезненно. «Все она понимает». Но, очевидно, не в восторге от свалившегося внимания босса. Вот ведь! И как из толпы алчущих моей симпатии сотрудниц я выбрал такую тихоню? Идиот! Но ничего уже не поделаешь. Не понимаю, как все могло зайти так далеко за такой незначительный промежуток времени. За выходные, впрочем, ни одной здравой мысли на эту тему так и не появилось. А с понедельника я приступил к воплощению своих планов. И по смене подрядчиков и поставщиков – и по завоеванию Елены Владимировны Родионовой. И если с первым все было относительно понятно и предсказуемо, то Лена не переставала удивлять. Я больше не отпускал ее от себя дольше, чем на пару дней. На все встречи мы выезжали вместе, независимо от целей и тематики. Елена абсолютно спокойно реагировала на это и постепенно становилась моим личным ассистентом. Удивительно, что качество ее работы как руководителя отдела от увеличения нагрузки не страдало вовсе. Но и я не забывал выплачивать ей премиальные еженедельно. Не знаю, что там у нее с мужем, но меня лично дико радовали и новые платья, и яркие помады. Она даже духи сменила и выяснила, что дело было вовсе не в запахе, а в женщине, что его носит. С каждым днем Елена Владимировна выглядела все более привлекательной, спокойной, уверенной в себе. Смотреть мне прямо в глаза научилась. Иногда принималась отстаивать свою точку зрения, если была в ней полностью уверена. Всячески поддерживала и культивировала в ней эти перемены. Поил кофе с шоколадками в перерывах, возил на обед после встреч, отпускал по срочным семейным делам, а однажды притащил цветок. Самый настоящий, в горшке. Сказал, что у нее в кабинете очень пусто, и ей, наверное, одиноко здесь наедине с бесконечными цифрами. Она приняла из моих рук нелепое нечто с яркими зелеными листочками и мелкими красными цветочками, оторопело поблагодарила и пристроила на полку, аккурат напротив компьютера. Теперь всегда будет видеть его с рабочего места и вспоминать о моем идиотском поступке. Если не переставит, конечно. Так прошло около 2 месяцев. Все сложнее было проводить выходные в одиночестве. Регулярно я пытался отыскать кого-то для разового секса, но ничего не выходило. Лена и ее пронзительные серые глаза прочно засели в моей голове, и избавиться от этого наваждения я никак не мог. Наоборот, увязал все глубже, не форсируя физическую близость, а наслаждаясь каждым моментом общения. Хотелось ее просто сумасшедше, но я понимал, как это сильно усложнит нам обоим жизнь. Мы и коллеги, притом не равные в служебной иерархии. Она не свободна, а я командировочный. Уже не был уверен, что сам секс стоит того, чтобы потерять наше общение, наше время вместе. А потом Лена ушла на больничный. Алиска заболела и довольно сильно. 2 недели я не находил себе места в офисе от накатившего социального вакуума, поняв еще яснее, как много времени мы проводили вместе. Писал смски, возил лекарства и продукты. Не мог не предложить помощь. А Елена, по всей видимости, не могла отказаться. Сказала только, что у нее тоже все болеют. Муж опять укатил по работе, а свекровь в санатории. Тяжело было видеть ее бледную, изможденную капризами болеющей дочери. Кажется, она даже похудела за это время. Но, в конце концов, все кончается, кончился и больничный лист. Лена вышла на работу, но я теперь старался не беспокоить ее ничем, кроме прямых обязанностей. Ей самой следовало восстановиться, а двойная рабочая нагрузка никак не могла этому способствовать. После возвращения Лены в офис как-то незаметно пришла осень, а вместе с ней и пора отчетов. Генеральный, выслушав по скайпу, не нашел ни одного хорошего слова для моей командировочной деятельности. Глеб Юрьевич не мог отрицать, что делается очень много, но вот конкретных результатов он не увидел. Крыть было нечем. «Денис, все выглядит так, будто ты решил задержаться в кресле исполнительного директора самарского филиала». И это после того, как я пообещал тебе хорошее место в головном офисе. Я не совсем понимаю. Глеб Юрьевич, задача оказалась не такой простой, как выглядела изначально. Я планировал быструю проработку слабых мест, но не вышло. На мой профессиональный взгляд, этого будет недостаточно, и уже через год филиал вернется в свое плачевное состояние. Я хочу сделать работу хорошо. Если для этого потребуется задержаться здесь, не вижу в этом ничего ужасного». Я помню о вашем предложении и считаю, что моя последняя командировка должна быть безупречной в профессиональном плане. Прошу, позвольте воплотить все планы. Я не подведу, вы ведь знаете. Было ужасно стыдно лгать, да еще и человеку, которому во много обязан карьерой. Но, кажется, я справился. Лавров смотрел на меня с отеческой улыбкой и, кажется, не собирался журить за сорванные сроки. Знаю. И поэтому разрешаю провести в филиале столько времени, сколько ты посчитаешь нужным. Не буду тебя дергать и просить отчетов. Делай свою работу, но знай, у меня есть на тебя еще кое-какие планы, кроме озвученных. Надеюсь, через какое-то время ты найдешь время для выходных в Москве, и мы все обсудим. Решительно пообещал приехать вскоре, мы тепло попрощались. Захлопнул ноутбук и выдохнул с облегчением. Какие еще планы? Наверное, не слишком осмотрительно с моей стороны, но слова генерального не сильно заинтересовали. Возвращаться домой в ближайшее время не собирался точно. Напротив, я всерьез задумался о том, как бы мне Елену Владимировну заполучить на выходные. Нужен легальный и абсолютно логичный предлог хотя бы для короткой встречи вне офиса. Вот только в голову ничего не приходило, кроме банального «поехали ко мне». Да и этот простой вариант приводил в ужас, стоило представить непонимание, а потом и отвращение на ее лице. Что, если я ошибаюсь, и она либо не понимает моих желаний, либо просто используется расположением босса, но идти дальше не собирается? Разумеется, Лена оскорбится, обвинит в домогательствах и желании воспользоваться служебным положением. Возразить будет нечего.